Глава 14. Татарские летучие отряды, рассыпавшись по степи, сбили польские заслоны. Человеческое половодье захлестнуло сечь. В первую же неделю 400 Хмельницкого стали 4000. В сопровождении ганжи Богдан ехал поздороваться с вновь прибывшими, посмотреть, как их принимают старожилы, как устраивают. Ехали мимо того места под горой, откуда стреляли в Тимоша. «Видишь, оползень», — показал Богдан ганже. В тот же миг что-то свистнуло, толкнуло Богдана в грудь. «Ты ранен!» — закричал ганжа, загораживая Хмельницкого. Богдан без страха, с одним только удивлением, смотрел на дрожащее тело стрелы, впившееся в его грудь. Дернул стрелу от себя, ни боли, ни крови. Ганжа выхватил из-за пояса пистолет. «Не поднимай шума!» — гаркнул Богдан. «Я невредим». Дал лошади шпоры, ганжа догнал его. «Надо позвать людей, прочесать лес». «Не надо», — сказал Богдан. «Никто не должен знать об этом. Ни один человек». Сломал стрелу, бросил в кусты. «Тебя надо перевязать». «Цел я, пуговица спасла». Богдан оторвал от кунтуша расплющенную ударом пуговицу, подержал на ладони, бросил в ручей. «Ни один человек, ганжа, не должен знать об этом». Ганжа, как всегда, молчал. Он и соглашался молча, и протестовал молча. В тот же день Хмельницкий с ближними людьми уехал на рыбную ловлю и как в воду канул. Лодка вошла в камыши, будто в сток сена. Стало темно. Сухие стебли шуршанием и треском пропускали лодку в свои дебри, но тотчас вставали стеной. Максим Кривонос в сердцах рубанул ладонью по камышам. «Да ведь в этой страсти и пропадешь, не запонюх табака!» «Нехай!» — возразил казак, ведший лодку. «Мы дорогу знаем». «Где она, дорога? По каким засечкам ты правишь?» «Правлю, как сердце сказывает, да еще на небо поглядываю». Кривонос посмотрел на серое в облаках небо и только крякнул. Вышли на чистую воду возле каменного островка. «К нам гость!» — обрадовался Хмельницкий, когда низкая дверь пропустила Кривоноса в чрево теплого черного куреня. «Садись, Максим, мы тут возле печи бока греем, да носы друг другу лихостим. Вон у меня, погляди, как репа пареная, шульмуют мудрецы, да только не пойман ни вор». Кривонос, привыкнув к потемкам, стянул сапоги, скинул кожух, сел спиной к печи. «Тепло живете». Богдан засмеялся. «Человек хитрец. Печь затопил и в дрему. До теплых дней». «Народ прибывает», — сказал Кривонос. «Волнуются люди. Пришли к Хмельницкому, а Хмельницкий сквозь землю провалился. Сквозь камыши». Опять засмеялся Хмельницкий. «Время, значит, не пришло, Максим. Придет время, объявится Хмельницкий. Корить нас приехал? Не корить, а рассказать одну историю. Про солоницы». Богдан отбросил колоду карт. «Принеси куйка брашки», — бросил он молодому казаку. «Послушаем про солоницы. Сказка давняя, но памятная». «Для меня, Богдан, это не сказка. Сама моя жизнь. Я был в солоницах и не с Кремпским оттуда ушел, а всю чашу до дна охватил. На всю жизнь напился». «Сколько ж тебе было в те поры?» 6-й годок шел». «Ты такой молодец, а старше меня». «Нельзя мне стареть, Богдан. Я и в 100 лет не буду старым. Мне должок нужно заплатить. Все за те же солоницы». «Ой, казаки, не обижайте детишек. Детишки все понимают и все помнят». К Кривоносу подали ковш с брагой, но он не стал пить. «Дайте мне водицы чистой». Сидел, опустив голову, ждал воды. «А ведь боялся нас гетман Жалкевский», — сказал Кривонос, припадая к ковшу, отпил несколько жадных глотков, посмотрел на Хмельницкого. «У нас в таборе на горе ни воды, ни хлеба, а народу 1010, и все женщины, да наша братва, детишки. Казаков среди юбок и не видать было». Залпом допил ковш. «Его милость пан гетман в атаку не торопился, пушки стенобитные ждал, а всей нашей защиты — телеги. Правда, поставили их хорошо, 4, а то и в 5 рядов. Глянул бешеным глазом на Хмельницкого. Слушай, Богдан, слушай старую сказочку. Может, всей беды и всего ужаса не случилось бы, но богатые казаки, старшина сволочная, схватили наливайка, заковали в железо и полякам поднесли. Что ты на старшину грешишь, Максим? Прищурил глаза Хмельницкий. То давнее заведение казачье, головами атаманов откуп выплачивать. Старшина и платит всегда, Богдан. Ты это помни, старшина. А Жалкевский подарочек принял, но по лагерю ударил. Нас перед этим 3 дня пушками кромсали, а когда выдали наливайка, у всех руки опустились. Кто молился, кто страшился. А поляки, вот они. Я, Богдан, в крови родителей моих плавал в тот день. Потом нас, выудив из кровавых луж, милостивые паны делили промеж себя. Наливайка, слышал я, мученический конец принял. Его посадили на раскаленного железного коня, а прежде на голову железный обруч надели, раскаленный. Тут и сказки моей конец. И вдруг подмигнул Хмельницкому. А твоего крестного, Богдан, к пушке привязали. Уж и не живой теперь. Богдан трахнул ладони по полу. Ганжа! Нет, Богдан, не ганжа. У нас с тобой один крестный на двоих. Меня он спину ударил ножом. Казак я масластый, а рука у негодника дрожала. Кожух прошиб. В ребро ткнул, ножик-то и сломался. Максим довольно захохотал. «Богдан, тебя резали?» — изумились казаки. Хмельницкий досадливо хмурил брови. «Не из страха я в камыши убрался, Максим». Кривонос положил огромную свою ладонь на плечо Богдану. «Прости меня, казак, тайну твою выболтал». «Тайна не бог весть какая. Люди здесь все свои. Я приду к войску, Максим, день в день и час в час». А покуда не прогневайся. Или некому, что ли, без Хмельницкого, вновь прибывших принять и накормить? Ты же, Максим, гляди, чтоб дней не теряя, казаки учили народ своей казачьей науке. И еще одна к тебе особливая просьба. Надо сделать большой паром. Если нужно, пусть чайки под него пойдут. Но сделать нужно скоро. Сделаем, сказал Кривонос. Зачерпни браги, куйка. Выпью на дорогу. Холодная нынче весна. Налейте и мне, попросил Богдан. Твое здоровье, Максим. Глядел на поплавок Богдан. Какая-то мудрая рыба клевала с такими осторожностями, что пожелал я снять червя и уйти с Богом. Но рыба все-таки взяла приманку, и поплавок затонул. Богдан вздохнул, отвернулся от реки. Над водой, как свежее дыхание, стоял порог. Но чистое небо, ясное солнце обещали первый за всю весну теплый день. Богдан вытащил из ножен саблю, разгладил ногой черный пятачок земли, прочертил дугу. Это был Днепр. Кружком обозначил Чигирин, где ныне стоял с войском Потоцкий. Другим кружком — сечь. Ждать гостя, сидя на месте, нельзя. В случае поражения поляки обрушат гнев не на бунтаря Хмельницкого, а на саму сечь. Сечь — последняя казацкая крепость, значит, встречать гостей нужно вдали от Запорожья. Богдан закрыл глаза, окидывая мысленным взором степь. Место битвы должно быть отменно вязким, чтоб крылатая конница поляков брюхом по болоту елозила. Желтые воды, вспомнилась речушка, и сразу подумал о другом. А если они по воде двинут? Могут и по воде. Заныло под ложечкой. Придут или не придут татары. Если не придут, придется уходить на Дон, людей сохранить, а главное — надежду на удачную войну в будущем. Зачавкала грязь, закрустели камыши. Богдан кинул саблю в ножны, растер ногой план. Ганжа и Куйка шли с высоким здоровяком. Лицо детинушки показалось знакомым. «Здравствуй, пан Хмельницкий!» — поклонился детинушка. «Здравствуй, головатюк!» Богдан просиял, не подвела память. «Не забыл ты меня, пан Хмельницкий?» Удивился Головатюк. «Как тебя забудешь? Ты вон словно конь молоковатый». «Мы двужильные», — согласился Головатюк. «А зачем ты здесь?» — нахмурился Богдан. «В твое войско пришел». Ты лирник, твое место на Украине. Что в твоих руках толку? Ну, придушишь десяток жалнеров. Твое дело людей на святую войну поднимать. Ты один можешь для войска моего добыть тысячи таких молодцов, как сам. Ступай на Украину, там и жди меня. Верное твое слово, потупился лирник. Ну, так я пошел. Повернулся, но Ганджа схватил его за плечи. Богдан, да выслушай ты его. Из Чигирина он послан. Я от кума тебе привет принес, сказал Головатюк, улыбаясь. Что ж ты в игрушки-то играешь? Говори. Решено послать на тебя, пан Хмельницкий, два войска. Одно на конях с молодым Потоцким степью, другое водой. Степью с небольшим обозом, с немногими пушками, пойдут тысячи две-три. Драгуны и шляхта, сколько соберется. Водой посылают 4000 реестровых. Барабаш реестровыми командует. В помощь ему Ильяш да Кричевский. «Угу», — сказал Хмельницкий, поднял удочку, осторожно вытащил из воды заплясавшую рыбу, снял ее с крючка, кинул в воду. «Закипает кашица, скоро уж хлебать. Вот что, Головатюк, оставайся при войске, взбадривай казаков добрыми думами. Лирник войску тоже нужен, как вода и хлеб». Куйка и Головатюк пошли, а Ганжа задержался. Богдан посмотрел в открытое его лицо. «Мне, Ганжа, ехать к войску время не приспело. Сегодня уже 15 апреля, Богдан». «Так ведь не 18-е». Загадочно усмехнулся Богдан. «Ганжа, паром готов?» «Заканчивают. Чтоб через день был готов. Передай казакам. К походу быть готовыми в любой час. Пошлите лазутчиков в степь». «Посланный Богдан». «Еще пошлите, самых прытких, самых надежных. Я должен знать о каждом шаге обоих Потоцких, и о пане Барабаше тоже». И минуло еще 3 долгих дня. На 4-й с дюжиной казаков на веслах примчалась к потайному островку лодочка. «Татары идут! Слава тебе, Господи!» — перекрестился Богдан. Тотчас скинул в себя казацкую одежду, достал из сундука, подаренное ханом, розовый кафтан, раззолоченный кунтуш, саблю. Гостей встречать. Птицей полетела лодочка к могучему Днепру наперекор. На широком Днепре, как в тесном городе, снуют без передыху челны, паром туда-сюда, туда-сюда. На берегах конные, пешие. Пришел конец тихой жизни. Человечий перелет, птичь ему помеха. Кошевой атаман кликнул казаков с их зимников. С Днепра, Буга, Самары, Конки и прочих речек. Вечером 18 апреля залпами из пушек сечь возвестила войску, что на завтра быть ради. Самая большая и ранняя птаха, солнышко, сгорая от любопытства, выпорхнула из гнезда резвее вчерашнего, поглядеть, что у людей придумано на нынче. И едва солнышко показалось на краю земли, как снова грянули пушки. Клубами встал между небом и землей тяжелый пороховой дым, загрохотали медные котлы, и люди пошли со всех сторон на войсковой майдан. Столько набралось, что войсковая церковка потерялась в многолюдстве, а народ все шел и шел. И тогда кошевой атаман, согласие войска, перенес раду в чистое поле за крепостные валы. Войсковая старшина поднялась на вал, и кошевой атаман, показывая на горло, голоса где нет, передал слово войсковому писарю. «Панове казаки!» — зычно грянул Петр Дорошенко, заставляя толпу замереть. «Нет числа нашим обидам, нет дна нашим слезам. Но даже у нашего терпения есть конец. Ясновельможные паны превратили вольную Украину в темницу. Вольных людей они почитают за бессловесных валов. Но мы-то помним, что мы казаки. И вот наше слово всем панам, всем вашим милостям. Война! Война!» Словно сам воздух не выдержал и лопнул. Так едино взорвалось это жуткое слово. «Панове казаки!» Охрипнув от напряжения, кричал Дорошенко. «Всякому человеку на Украине ведомо стало имя чигиринского сотника Хмельницкого. Он первый воззвал ко всему народу встать и защитить себя, жизнь свою и честь. Пан Хмельницкий на нашей раде. Пусть говорит, верим, Гласом единым пророкотала толпа. Хмельницкий поднялся на вал. Он был в одеждах, подаренных ханом в черкесском панцире. Поднял правую руку. «Я зову весь народ украинский, от малого и до старого, вас, казаки, красоту и гордость народа, на великую, на страшную войну против неволи. Польская шляхта отобрала у нашего народа землю, города, селения. Нынче у народа отнимает веру и волю, а у казаков — саму жизнь. Украина в ярме, она ждет нас, братья. И мы идем к ней, чтобы дать ей вздохнуть, матери нашей. Веди нас, велим Хмельницкого, Хмельницкого в гетманы!» Кошевой атаман под одобрительные возгласы отправил войсковую скарбницу Дорошенко и куриных атаманов за гетманскими клейнодами. И вот поплыли над головами златописанная хоругвь и бунчук с позолоченной галкой, поплыли и вознеслись над земляным валом. Кошевой вручил Хмельницкому серебряную булаву, серебряную войсковую печать и медные котлы с долбышем. «Господи, благослови и помилуй!» С великой радостью провозгласил над многотысячной паствою сечевой поп. И пошли казаки к сечевой церкви молиться Богу, ибо многим из них суждено было лечь костьми в лютой войне, и знали они о том, и никто из них не печаловался. Крестьянская телега, вихляясь всеми четырьмя колесами, похожая со стороны на косолапого неунывающего щенка бедолагу, катила по обсохшему тракту. В повозке полулежал на охапке прошлогоднего сена бледный молодой пан. Он то искал глазами жаворонков, находил и улыбался им, то вдыхал крепкий добрый запах поднятого сахой чернозема и опять улыбался, закрывая глаза голубыми веками. Он улыбался встречным людям, хатам, солнцу, а когда к нему поворачивалась женщина, правившая двумя трусскими лошадками, лицо его словно бы само начинало светить. «Хорошо!» — говорил он ей и прикрывал глаза, чтобы скрыть слезы неведомого прежде чувства. Он радовался, что живет, что эта женщина, спасшая ему жизнь, его мать, что земля, по которой они едут, родина. Это были пани Мыльская и сын ее Павел. Они возвращались домой.